Глава 31. В плену сомнений. Через 3 дня. Марианна. Лежащий на столе магограф запищал, извещая об очередном прорыве. Кажется, за это утро это был уже 10-й. Я сбилась со счета и поймала себя на мысли, что не хочу даже смотреть, где это. Хотя поначалу не выпускала артефакты за рук, отслеживая каждое сообщение. 13-е кольцо. Изумрудный переулок. Гортензий ловко забрался на стол и прочитал новость. Хранители среагировали моментально, жертв нет. «Пряхи всевеликие, это же совсем рядом», — всплеснула лапками Люсьена. «Угу», — безразлично отозвалась головой, ныряя под одеяло. Эмоции закончились, я выгорела. После случившегося отец снова запретил мне видеться с Саифом. Самое страшное, он взял с владыки магическую клятву, что тот не приблизится ко мне, пока ситуация не прояснится. В первый день заточения я убеждала себя, что такая предосторожность обоснована, и скоро все наладится, но... К вечеру хлынули бесконечные уведомления о прорывах, и мое заточение растянулось на неопределенный срок. Я осталась одна, в новых неуютных апартаментах, с толпой охраны за дверью и без возможности выйти даже на короткую прогулку. Ко мне пускали только целителей. Даже слуги оказались под запретом. А отец заходил не чаще раза в день, чтобы не навредить своей аурой. Одиночество сводило с ума. Я все ненавидела. «Мари», — на кровать залез Гортензий, плюхнувшись на меня сверху и обнимая корешками через одеяло. «Все будет хорошо. Мы...» «Отец не верит мне», — зло прошептала, до боли сжав кулаки. Последний удар твари едва не достиг цели. Уже позже, когда я пришла в себя, охранители залатали прорыв в саду, уничтожив пробравшихся монстров. Артега пояснил, что охотник применил мертвый зов. Проще говоря, принес в жертву часть своих слуг, используя их жизненную энергию для новой атаки. Такие плетения было невероятно сложно заблокировать, ведь они основывались на жертвенной магии. У твари были все основания рассчитывать на успех, но... Ему кто-то помешал. Неизвестный маг вмешался в последнюю секунду. Я до сих пор помнила обрывок его заклинания. Только перевести его никто не смог, как и определить, к какому классу оно относилось. Отец склонялся к варианту, что я слышала голос архикузнечика. И это заклинание было не защитным, а атакующим. Лаура неожиданно поддержала его. Артега занял нейтральную позицию. Только Саиф позже написал на магограф, что верит мне и во всем разберется. Разберется. Но когда? Я устала ждать. Слишком долго играла в сильную и неунывающую, и теперь рассыпалась на осколки. «Мари, хватит! Ты не имеешь права сдаваться!» Люсьена неожиданно запрыгнула на кровать и чувствительно стукнула меня лапкой. Сам факт нападения и то, что она впервые перешла на «ты», ошарашил. «Да, твой отец во многом не прав, но его можно понять». «Нельзя!» — закричала, вынырнув из-под одеяла, словно кукла на пружинке. «Я уже не ребенок, и желание знать, что происходит, — это не бзик и дурное любопытство, а необходимость. Я понимаю, но истерика все равно, как и апатия, ничего не изменит», — припечатала кошечка. «И что ты предлагаешь?» — растерялась я. Не ожидала от Люсьены такой ярости. Но я отрицать очевидного не могла. В последние дни я превратилась в полудохлую медузу. Если вначале хоть за прорывами следила и пыталась спорить с отцом, то сейчас просто лежала пластом и смотрела в одну точку. «Вы забросили тренировки», — укоризненно мяукнула кошечка, снова переходя на «вы». «Господин адмирал столько сил вложил. Помог настроиться на нужную волну и почувствовать дар. Разработал для вас индивидуальную систему занятий». «Вот-вот». На сторону пушистой диктаторши неожиданно встал и Гортензий. «Ты же знаешь, что магический прогресс нестабилен. Пролежишь еще пару дней бревнышком и откатишься к исходному состоянию». «Оно тебе надо?» «Нет», — прошептала, чувствуя, как апатия сменяется злостью. Стало стыдно за собственную слабость. «Я повторяю», — продолжила Люсьена. «Ваш отец во многом не прав. Но и вы сейчас ничего не делаете, чтобы изменить ситуацию. Всякий раз, заходя к вам, император видит одну и ту же картину. Вы либо сидите на подоконнике и смотрите в окно, либо лежите на кровати, гипнотизируя потолок». «Да», — воскликнул Алераон. «Где наша боевая принцесса, а? Решила сдаться твари?» «Нет». Я рывком откинула одеяло, чуть не сбросив духов с кровати. «Ой». «Нормально». Тут же мотнул ботвой гортензией. «Давай покажем твоему отцу, что с тобой не только на словах все хорошо, но и на деле. Если увидит, что ты возобновила тренировки сама, без указа свыше, быстрее пойдет на компромисс». «Поддерживаю», — муркнула Люсьена. «Ваш отец слишком воин, и переговоры ведет с равными, а слабых защищает». Хотела возразить, что опека отца перешла все границы, но решила не тратить время на споры. Духи правы. Хватит страдать, пора действовать. «Люсьена, Гортензии, принесите записи Саифа и мой блокнот с результатами предыдущих тренировок». Выскользнув из постели, принялась разминать затекшие мышцы. Несколько дней медузного режима не прошли даром. Я чувствовала себя сонной и разбитой, тело казалось ватным. В таком состоянии тренировка обречена на провал, поэтому попросила Люсьену сварить кофе, а сама метнулась в душ. Потоки холодной воды помогли взбодриться, смывая тоскливые мысли и остатки сонливости. В комнату вернулась в боевом настрое, и, осушив чашечку кофе, перешла от слов к делу. Программу тренировок Саиф расписал на 2 недели вперед. Кроме этого, вручил мне несколько ценнейших книг из библиотеки Ковина с подробным описанием схожих методик. Их я пообещала не использовать самостоятельно, а лишь изучить, чтобы лучше понимать саму суть штормовой магии. Теория и впрямь помогла, хотя из-за последнего срыва я существенно отстала от графика. Придется нагонять. «Кто-то обленился», — беззлобно фыркнула Лераун, когда провалила первое задание. «Совсем простенькое, обидно, ведь я довела его до автоматизма и выполняла с закрытыми глазами». Духи оказались правы. За дни апатии я растеряла магическую форму. Но на помощь явились злость и игровая методика Саифа. Стоило представить, что каждое выполненное задание наносит охотнику существенный урон. Как энтузиазм расправил крылья, и дело пошло намного бодрее. За час работы я вернулась на прежние позиции, но едва собралась продолжить, Люсьена запрыгнула на стол и лапкой закрыла следующее задание. «Ваше высочество, вы прекрасно поработали, но не стоит впадать в крайности», — пояснила кошечка, заметив мой недоуменный взгляд. «Ваша магия по-прежнему нестабильна. Не переутомляйтесь». «Давай в качестве компромисса еще раз выполнишь последнее упражнение», — тут же предложил Гортензи, сверившись с блокнотом. «Ты немного отстаешь от предыдущего результата». «Одно упражнение вам не навредит», — согласилась кошечка. «Если будете себя хорошо чувствовать, вечером продолжим». Предложение и впрямь было здравым. Увлекшись, я не заметила усталости, а перенапрягать дар пока не следовало. «Хорошо», — кивнула, вновь сосредотачиваясь на последнем щите. «Начали». Люсьена активировала амулет с менталками. Саиф заранее переработал несколько простеньких атакующих плетений, используемых для детских тренировок. Они были слабыми и абсолютно безопасными, но отлично отвлекали, мешая мне удерживать концентрацию. Периодически к тренировке присоединялись и духи, создавая поблизости шумовые и световые плетения. На их магию мой дар, к счастью, реагировал хорошо, поэтому отказываться от помощи не стала. Хотя с тоской вспоминала тренировки с Саифом. Его отвлекающие маневры нравились куда больше. «О, так держать, Мари!» — воскликнул Гортензи, чудом не сбив мою концентрацию. «Идёшь на рекорд!» «Да, в таком случае поднажмем еще немного». «Люсьена, пли!» — скомандовала, немного усложняя задачу. В мой щит тут же вонзились крохотные ментальные иголочки. Они ничем не напоминали таранные плетения охотника, разрывающие любую защиту в клочья, но прекрасно отвлекали, имитируя реальную угрозу. В который раз будто наяву переживала последнее нападение, сражаясь с фантомным страхом и болью, но все же удержала щиты. Это было невероятным достижением. Тренировка помогла восстановить форму и душевное равновесие. Если к вечеру блокиратор не взбрыкнет, перейду к более сложным упражнениям, а пока... «Мари, что ты делаешь?» Недоуменный голос отца застал врасплох, и я все же уронила щит. «Бездна!» — выругалась, раздосадованная промахом. «Ой, прости. А ты как?» Я стучал, никто не ответил. Отец подошел ближе, указав на амулет с менталками. «Это артефакт адмирала?» Альвара. Марина хмурилась, она до сих пор злилась, и я не мог осуждать ее. Видел прекрасно, какие искры сверкают между ней и Саифом, но сейчас им нельзя встречаться, слишком опасно. «Целители не запрещали мне тренироваться», — насупилась дочь. «И да, это артефакт грозового владыки. Как видишь, его магия не убила меня». В янтарных глазах Марианны вспыхнуло пламя, упрямое, как и я. А еще до боли ранимое и чувствительное. Недавний срыв едва не пробудил в ней хрустальный дар. По моему приказу целители несколько часов вытягивали из Марии энергию специальными плетениями, чтобы у нее не хватило силы на инициацию крыльев. Рассказать правду не успел, но иногда такая методика применялась и для стабилизации дара, поэтому вопросов не возникло. Я понимал, что это неправильно, но если охотник почует хрустальную магию, утянет ее в пустошь через зеркальную тропу, мы ничего не сможем сделать. Единственный шанс уберечь Фейри от кузнечика — опустошить ее резервы. А в случае с Мари временно лишить источника силы, то есть ограничить встречи с адмиралом. Саифу план сразу не понравился, но после долгого спора он все же признал мою правоту. И поклялся не приближаться к Марианне, пока ее хрустальный дар не уснет. Если повезет, справимся за пару дней. После я сниму запрет. И, скорее всего, вызову дочь на откровенный разговор. Она должна узнать правду о своей магии, но не так. «Мария, послушай, ваша разлука — временная мера». Устало покачал головой. Не знаю, сколько раз я повторял это за последние дни. Саиф настаивал, чтобы мы рассказали правду. Но я всерьез опасался. Сейчас любопытство дочери может сыграть против нас. Узнав о хрустальном даре, начнет искать информацию, постоянно думать об этом. И пока дар будет в заведенном состоянии, может невольно призвать крылья. «Твои временные меры длятся всю мою жизнь», — Мари зло ударила кулаком по столу. «Я так больше не могу. Устала не только от болезни, но и от твоей защиты. Ты не позволяешь мне работать, от всего изолируешь». «Ты успешно помогаешь мне с канцелярской работой и отчетами казначея», — напомнил, желая погасить истерику дочери. «Для женщины вполне достаточно. Военное дело и политика». «Я не просто женщина, а будущая королева!» Мария вспыхнула, как спичка. «Мне полагается разбираться в политике». «Совет уважает лишь грубую силу, и титул здесь не поможет». Шагнув к дочери, щелчком пальцев развеял остатки ее щитов. «Твои намерения читаются, как открытая книга, а ментальная защита нестабильна. Совет проглотит тебя и не подавится. Оглянуться не успеешь, как станешь чьей-нибудь марионеткой». «Зачем ты держишь тех, кому не доверяешь?» В глазах Мари плеснула боль и недоумение. «Если они так опасны». «Все сильные политики опасны и похожи друг на друга», — ответил чуть мягче. «Просто я собрал змей, которых могу контролировать, и знаю, на что надавить при необходимости. Тебе же незачем погружаться в эту грязь». «Но...» «Ты хотела курировать постройку нового военного госпиталя?» Решил пойти на уступки. Заодно и отвлечь от мысли об охотнике. Несмотря на излишне живой характер, казначеем Марианна была сильным и давно мечтала показать себя в деле. Узнав, что я одобрил идею Лауры и Темнейшего создать первый в Империи смешанный госпиталь, в котором светлые и темные целители будут работать вместе, дочь сразу загорелась и попросила подключить ее к проекту. Я же до последнего сомневался. Боялся, что тяжелая работа подкосит и без того хрупкое здоровье. «Отпустишь меня в Сапфировый край?» — недоверчиво уточнила Мари. «Пока нет», — покачал головой. «Исследовательским центром и академия при госпитале займется Айролин. На тебе только постройка госпиталя в Тюрсолье». Дочь нахмурилась, выискивая подвох. Тюрсолье граничило с Сапфировым краем. «А значит, они с Саифом смогут видеться чаще». «Я вовсе не против твоих встреч с адмиралом», — добавил, сделав еще шаг навстречу. «Но давай подождем немного». Блокиратор осекся, наткнувшись на пламенный взгляд Мари. Затронув тему владыки, я снова ступил на тонкий лед. «Как только твоя магия стабилизируется, я сниму запрет», — быстро подытожил, меняя тему. «А пока свяжись с Алорией. Пусть подключается к работе». «Назначишь ее настоятельницей?» — поинтересовалась Мари. «На первое время заместителем главной жрицы. Твоя троюродная сестра — гениальный целитель, но у нее нет опыта управленца. Что же касается твоей работы, возьми у моего секретаря 5 предварительных проектов госпиталя. Изучи, сравни, подготовь отчет по каждому и набросай приблизительный план закупок и финансирования. Если будут дополнительные идеи, с удовольствием выслушаю». Глаза Марианны загорелись. Мне было нелегко пойти на уступки и принять столь рискованное решение. Я знал, что, желая доказать свою самостоятельность, она сделает все идеально, но какой ценой? Ей нельзя переутомляться. Нужно предупредить духов, пусть строго следят за режимом. Ты справишься. Не удержавшись, шагнул к Мари и сгреб ее в объятия. Мое неугомонное солнышко шмыгнуло носом, обнимая в ответ. На несколько мгновений воцарилась настоящая идиллия, и нарушать ее совершенно не хотелось. Но осталось еще одно дело. И, увы, я знал, что Мариану не понравится. «Отец». Дочь моментально почувствовала мое напряжение. «Что-то не так?» «Все хорошо», — покачал головой. «Просто хочу тебя кое о чем попросить. Дело касается Аргвара Нэри». Мари мигом насторожилась и отстранилась. «Совет беспокоится», — начал издалека. «Мне нужно убедить их, что твое состояние стабильно, и переговоры по поводу возможного преемника». «Ни за что». Лицо Мари пошло пятнами. «Я не буду врать, что мы пара. Лучше представь им Саифа». Подобное я предвидел. Во время последнего разговора адмирал рассказал, что его дракон признал мою дочь. Это было прекрасной новостью, и мешать им я не собирался. Но пока на руке Марианны не проступила печать истинной пары, для совета Аргвар предпочтительнее как преемник. Ведь в отличие от брата он владеет огненной магией. «Я не прошу вас играть в любовь», — поморщился, подбирая слова. «Скоро состоится бал в честь предстоящего бракосочетания Брана Балтимера и Алории. По традиции ты должна открыть его». «Хочешь, чтобы я танцевала с Аргваром?» Взгляд Мари остался холодным и напряженным. Она не верила и искала в моих словах двойное дно. «Один танец, а большим не попрошу. Это позволит пустить пыль в глаза совету и избежать скандала». «Это предательство по отношению к Саифу», — подбоченилась Мари. «Аргвар!» Мой магограф пронзительно запищал, сообщая о чрезвычайном происшествии. «Подожди минутку». Достав артефакт, бегло прочитал послание. «Ваше Величество, в Айюре случился прорыв 7-й степени. По предварительной информации пострадало больше 300 мирных жителей и 37 хранителей. Командир Аргвар Нэри числится пропавшим без вести».